Но давайте серьезно. Чего вы от меня хотите? Если речь идет о том, чтобы подписать петицию, может быть, написать статью в газету, на это я мог бы пойти. Хотя вы не должны переоценивать мое влияние. Прежде всего, не просите меня вмешиваться в дела других людей. Такие действия, путь и с благими намерениями, плохо заканчиваются. Он представил, что они завершат встречу стаканами мятного чая на террасе кафе, а потом он, Ласло, пойдет домой и расскажет обо всем Курту. Они посмеются, откроют бутылку Сансерра, поставят Пуччини, и жизнь пойдет дальше своим чередом, споткнувшись лишь на секунду. Как просто! Он тешился этими фантазиями несколько минут, пока не дошел до башни Монт-Араб, которая возвышалась над рекой в кольчуге из металлических плиток, каждая с диафрагмой, как у фотокамеры, которая то сжималась, то расширялась в зависимости от силы освещения, и была, он сразу это признал, в высшей степени эффектным местом для свиданий. Прозрачные лифты внутри здания доставляли посетителей к библиотеке или на крышу, и Ласло поехал наверх в компании студента-араба, высокого, бородатого типа, одним своим видом излучающего превосходство, и двух парижаночек подросткового возраста, одетых в нечто вроде плотно облегающих хлопковых ночных рубашек, за которые кое-где в мире им бы устроили порку. Конечно, окажись он сам в краях, где господствует суровая теократия, поркой бы дело не ограничилось. В самом начале пятого он вышел на террасу. С десяток человек расположились у перил ограждения, еще 20-30 сидели за деревянными столиками. Внутри кафе было почти пусто. Он с минуту постоял посреди террасы и, почувствовав себя неловко от того, что так глупо стал на виду, нашел свободное место у перил и принялся обозревать окрестности. Нотр-Дам, гений свободы на площади Бастилии и дальше, мерцающий в дымке выхлопных газов, Сакрекер, до странности похожий на космический корабль с кремовым куполом, устремленным в небо. По одну сторону от Ласло восточного типа девушка снимала вид на цифровую камеру, по другую парочка влюбленных смотрела вдаль, как будто с палубы лайнера, несущего их к берегам страны, где они нашли свое счастье. Он ждал 15 минут. Влюбленные побрели прочь. У противоположного берега реки солнечный свет и вода затеяли причудливую игру, отчего создавалось впечатление, будто в окнах домов на Бетюнской набережной стремительно разгорается жаркое пламя. Он сказал себе, что рад, что вся эта история закончилась ничем, что так даже к лучшему. И в последний раз, оглядевшись, снова сел в лифт, пересек внутренний двор и остановился на углу улицы Фосс в ожидании, пока загорится зеленый. Рядом с ним остановился молодой человек в спортивной куртке. Он затянулся сигаретой и посмотрел вперед. Они вместе перешли дорогу и едва ступили на тротуар, как молодой человек тронул Ласло за рукав жестом настолько мимолетным, что он вполне мог сойти за случайность. Это напомнило Ласло неловкое воспоминание для такого случая о его случайных связях в Париже в первые годы после эмиграции, в дни, когда, ослепленный мучительным одиночеством, он проводил время с незнакомцами, чтобы молотком похоти заглушить свою боль. Да? Молодой человек швырнул окурок в канаву, где он завертелся, подхваченный течением, среди фруктовых очисток и билетов метро. Машина ждет, месье. Пожалуйста, поторопитесь. Он пошел вперед, и за 3-4 секунды, справившись с охватившими его колебаниями, Ласло последовал за ним на набережную Турнель, где в хвосте вереницы такси стоял серый Volkswagen. Второй человек, постарше и более плотного сложения, нагнулся, чтобы открыть дверцу. Ласло усадили на заднее сиденье, молодой человек сел рядом со своим товарищем. Двое полицейских в рубашках с короткими рукавами медленно прошли мимо, взглянули на водителя, потом на Ласло, на саму машину. Водительскую дверцу украшала вмятина, но не остановились, как будто в такой теплый день было куда приятнее продолжать разговор, чем проверять очередную машину, за рулем которой оказался тип, чем-то смахивающий на иностранца. «Куда мы едем?» — спросил Ласло. «Здесь недалеко», — ответил тот, что помоложе.